Внучек. Столько думала, шелестела Горн. Какой он будет? Смысл? Вечный труд и личное бессмертие. Говорят, когда Моисей переписывал Тору, ангел смерти не мог взять его душу. Горн двинул рукой. Из рукава показался тонкий золотой браслет часиков. Старуха протяжно закряхтела. Моего лица коснулся пованивающий гнильцой дух нечистых зубов и больных кишок. Я не заметил, как Горн преобразилась. Точно вылезли наружу крючковатый шелушащийся нос, непропорционально большие дряблые уши. На усохшем лобике и щеках налились гречневым пигментом родимые пятна и многочисленные старческие бородавки. «Засиделись мы, Алешка. Читать пора, книгу силы. 2 раза в сутки читаю. Мне ведь 96-й год. Натуральная жизнь закончилась, лишь книга держит». Горн скорчил ехидную гримасу. «Не нравлюсь. Старая, страшная. Не царица больше, не владычица. Поправимо. Вот книгу власти прочту, опять зауважаешь». Я испытывал ни с чем не сравнимые стыд и омерзение за пережитые минуты гнусного угодничества перед этим ветхим существом, чьей злобной волей были приговорены мои друзья. «Я здесь при чем?» – проницательно воскликнула Горн. «Деревню Ритка сдала. Убивали он те», – она указала за окно. «Мне смысл был нужен. Ненавидишь, отомстить хочешь». «Зря». Узловатые пальцы стиснули прислоненную к стулу трость. «От смерти его спасла», — перечисляла заслуги Горн. «Настрого запретила пальцем тронуть». «Что? Не веришь? Интересный ты. Все читатели подохли. Он почему-то живой. И где благодарность?» Хриплый, растерявший краски очарования тембр, умел убеждать. «И не стыдно. Старую бабку убить. Алешка, ай-яй-яй». Из трости вдруг выпорхнул тонкий острый клинок. Острие замерло в сантиметре от моего лица. Я даже не успел отшатнуться. «Видишь?» – насмешливо осведомилась Горн. «Я ловчее. Рукой двинуть. И тебя нет». «Не убьете вы меня», – сказал я, осторожно отодвигая ладонью шпагу. «Вам смысл нужен?» «Да не особенно». Она нарочито зевнула. «Подумаешь, покров Советской Богородицы над страной». Я понял, что Горн маскирует эмоции и уверенно сказал. «Зато и бессмертие дает. А вам, Полина Васильевна, даже книга силы не помогает». «Люблю жить», — призналась Горн. «Умирать не люблю». Клинок, чуть покачавшись перед моими глазами, с щелканьем нырнул в трость. «Все равно. Вкладыша нет. Какой в смысле прок? Какой в тебе прок?» Звучало это, впрочем, вполне дружелюбно. «Забавно. Ритка дура. Как она сказала? Вот. Я завещала Алексею смысл. На добрую память». Горн скрипуче хохотнула. «А ты не помнишь. Хороша память». В этот момент я уже знал, где находится вкладыш из книги смысла. Стараясь не выдать себя волнением, я уставился в пол. «Не грусти, Алешка», по-своему истолковала Горн мои поникшие плечи и опущенную голову. «Пока не трону. Месяц даю испытательного сроку, но торопись, не расслабляйся, шевели мозгами, у меня терпение не резиновое, лопнет». «Полина Васильевна», я на ходу сочинил вопрос, чтобы успеть взвесить все перспективы моего нежданного открытия, «а это вы придумали музыку во время боя ставить?» «Не я, Риткина затея. Плацебо, но помогает, не всем. От характера зависит, возраста, склада ума, темперамента. Надо еще с песней подгадать. Выкручиваемся помаленьку. Одному пластинку заведем, другому астматический сбор заварим. Трава из аптеки тоже бодрит. Разные способы. Но согласись, выдавать книгу ярости или силы всяким шушерам...» Горн презрительно кивнула на окно. «Обойдутся. Без книги больше передохнет, правильно?» «А давно вы познакомились с Маргаритой Тихоновной?» «Давненько», — нахохлилась Горн. «Риткина мать, Валентина Григорьевна, Соседкой была по палате. В доме престарелых. С ней все начинали. С Валентиной Григорьевной, можно сказать, у истоков стояли. Она привела Ритку. Когда же это? 86-й год. 14 лет назад. Ритке 50 еще не стукнуло. В самом соку. А что с матерью Маргариты Тихоновны? Жива? Жива. Только в маразме. Она раньше Магнитогорский район курировала. Теперь наказана. Не переживай, за ней ухаживают. Горн хитро улыбнулась. Зубы заговариваешь. Нет, Полина Васильевна, просто спросил. Что еще интересует? Ну, допустим, найдется вкладыш. Что тогда со мной? Не умрешь. Понятно. Я набрался решимости. Мне гарантии нужны, Полина Васильевна. Гарантии? Весело удивилась Горн. Тебе? Вы только вкладыш получите, сразу же меня ликвидируете. Не убью. Обещаю. Моего слова тебе мало? Маловато, Полина Васильевна. Наглеешь, Алешка. Горн напряглась. К тонким выцветшим губам прилила синева. Вы извратите свое обещание? Или же истолкуете, как вам выгодно? Может, лично вы и не убьете? Так ваши подопечные. Не они так наемники. Странный ты, Алешка. Укоризненно сказала Горн. Смешной. Жизнь на волоске. Торгуешься, как жид. А товара-то и нет. Я вспомню, где вкладыш, Полина Васильевна. Обязательно. Это вопрос времени. Чем надежнее гарантии, тем быстрее я вспомню. И еще одно. Но... Горн подалась вперед. Внимательно слушаю. Не воздействуйте на меня больше книгой власти. Очень унизительное ощущение остается. Горн хмыкнула. Книга не нравится. И воля моя унижает. Скажи, пожалуйста. Гордыня тебя одолела, Алешка. Это у вас гордыня, Полина Васильевна. Ничем поступиться не хотите. Из-за чванливого самодурства готовы смысла и бессмертия лишиться. Горн издала странный звук, словно бы у шкафа открылась и закачалась скрипучая дверца. Старуха, отсмеявшись, сказала. Ритка была права. Что-то в тебе есть. Я понимаю. Могу устроить. Даже мой приказ не заставит тебя убить. Наоборот, меня разорвут бедную. Нравится, Алешка? Главным будешь, старшим. Но мне тоже гарантии нужны. Ты много просишь. А взамен пшик. Пустые обещания. Разве справедливо? Я встретился взглядом с Горн и понял, что попался как гоголевский хама. В серых зеркалах моей оробевшей души сразу же отразилась умственная суета, полная страха и хитростей. «Алешка, сопля зеленая!» Горн в восторге откинулась на спинку стула. «Ай, молодчина! Умничка! Ну, выкладывай, не стесняйся. Видишь, как ты просил, без книги власти, по-хорошему. А вздумаешь упрямиться?» Кликну моих девок. Они мастерицы пытать, уж поверь. Горн вдруг посерьезнела. Вот, Алешка, и где сейчас твои гарантии? Горн я ненавидел, а себя презирал. Еще утром я был готов погибнуть в бою и вдруг за какой-то час растерял нажитую за полгода решительность. Все объяснялось просто. Я не был отважным по природе, и главным мотивом моих поступков всегда был стыд перед окружением. Читальня погибла. Я остался наедине с своим истинным нутром, и это нутро не желало умирать ни в бою, ни от пыток, заранее соглашаясь на все условия, лишь бы выжить. Я попытался аккумулировать себе стыд. Он появился и стало еще противнее. Меня посетило немощное созидательное чувство, поднимающее труса в атаку. То было слезливое утреннее раскаяние пьянчуги, пропившего деньги на хлебушек детям, колики вялой совести, тающие с похмельным стаканом. Напрасно я убеждал себя отбросить уловки и глупые надежды. Говорил, что отсрочки только продлят мучения. Призывал к достойной смерти. Тебя в любом случае убьют. Пока не поздно, сверни старухе шею и умри достойно. Книга власти основательно надломила меня. Я отказывался внимать голосу мрачной правды, наперед зная, что отдам Горн вкладыш, спрятанный Маргаритой Тихоновной в портрете, а потом буду клянчить, юлить, выкручиваться. «Ладно, Алешка», — сказала Горн. Я бабка не злая. Душевная. Вот как мы сделаем. Будешь внучком. Отныне ты не Вязенцев. Ты Мохов. Имя прежнее оставим. Алешка. Чтобы не путаться. Сколько тебе лет? 27. Выглядишь моложе. На 23. Алешка Мохов. 78-го года рождения. Легенда следующая. Лиска тебя младенцем отдала в детдом. А я нашла. Ты законный наследник. Оцени гарантию. Гор многозначительно шевельнула вылезшими бровями. И давай. Раз и навсегда все точки расставим. Чтобы без недоразумений. За своих читателей обиды не держи. Не я б так Лагудов. Или Шульга. Вы обречены были, по-любому. Смирись. Тебе у нас хорошо будет. Спокойно. Загрустишь? Подругу найдем. Старушку хозяйственную, одногодку мою. Шучу. Разыщем тебе молодуху лет 50. Не нервничай. Опять шучу. Повторим. Твое имя? Мохов Алексей. Сказал я, ощущая шкурой промозглый и необратимый брод очередного Рубикона. А если документы понадобятся? Будь спок, остались знакомства. Паспорт тебе справим. Не отвлекайся. Как звали твою мать? Татьяна Андрей... Алешка, не тупи! Прикрикнула Горн. Елизавета Макаровна ее звали. Хорошенько запомни. Твое детство прошло... Ну, отвечай. В детдоме. Правильно. Институт закончил? 2. Политехнические культуры. Хватит политехнического. Талантливый сирота. Алешка Мохов. Вырос в детдоме. Выучился. В люди выбился. Путевка в жизнь. Славно. А теперь подскажи, куда Ритка заныкала вкладыш от книги? Я думаю, он за рамкой портрета Маргариты Тихоновны. Портрет, разумеется, потерялся. Нет, он здесь. В хате, что ли? Горн нервно осмотрелась. Где? На стенку повесил. В сумке. Среди личных вещей. В сенях, возле топчана. Такая большая, клетчатая. Найдем. Но я не уверен на 100%. И от предположения. Машка! Машка! Вдруг пронзительно позвала Горн. В дом, шваркнув дверью, с ревом вломилась денщица. «Машка, стоять!» Горн, насладившись моим испугом, продолжала уже спокойным тоном. «Поищи в сенях. Сумка клетчатая была». «Там их штук 10», — хрипло прогудела денщица. «Чисто как у спекулянтов». «Тащи сюда», — приказала Горн и задорно подмигнула. «Уважил, внучек».